«Кроме Трауна?» – спросил Абис. «Все верно», – подтвердил Астарион. «По крайней мере, мы знаем только о нем. Ему мы верим и за ним готовы пойти в бой, чтобы сохранить и развить то, что у нас есть. Разве не за этим вы и ваш экипаж стремились попасть на Тангрен?» «Все стало запутаннее», — признался командир странника пустоты. Он некоторое время молчал, после чего поинтересовался, что будет с теми имперцами, которые находились на борту Искоренителя, Черной Звезды и Арбитра. «Мы отсеяли неблагонадежных, явных агентов и прочих людей, которых необходимо дополнительно проверить. На данный момент все они считаются погибшими», — Убектарат списал их, даже не попытавшись разобраться в произошедшем. «Это дает пусть небольшую, но хоть какую-то гарантию того, что их семьи не будут репрессированы. В настоящий момент мы готовы влить в состав своего флота более 87 тысяч разумных, перешедших на нашу сторону, перешедших добровольно. На борту всех трех звездолетов было порядка 115 тысяч человек, одних только членов команд», — с горечью произнес Абис, — «не считая почти 30 тысяч штурмовиков. На момент начала штурма кораблей нашими солдатами, после реализации обманного маневра и поражения кораблей, количество выживших на борту разрушителей достигало 120 тысяч. В процессе оно сократилось до того количества, которое я вам озвучил. Кто-то оказывал сопротивление нашим войскам и был убит, кого-то расстреляли штурмовики у Бектората. Последние, как вы знаете, в плен не сдаются, так что даже в списке выживших они не попали, ни после тех преступлений, которые они совершили против имперских же военнослужащих. Подобное Траун не прощает и реагирует соответственно. Вы и ваши люди могли бы наблюдать это своими глазами, если б согласились принять участие в зачистке кораблей. Вы не ответили, что будет с этими разумными и моим экипажем», — повторил свой вопрос капитан Абис. «В настоящий момент происходит подготовка к ротации флотских кадров», — произнес подполковник Астарион. «У нас есть немалое количество кораблей, которые буквально простаивают без полноценных экипажей. Перераспределите этих парней так, чтобы они в небольших количествах оказались на палубах различных звездолетов и будете за ними присматривать», — понял командир странника пустоты. «На парочку разрушителей должно хватить. Еще несколько недель назад у нас без экипажей находились 6 звездных разрушителей», — спокойным тоном произнес подполковник Астарион. «Гранд-адмирал Траун имеет обыкновение не уничтожать, а захватывать звездолеты противника. Особенно, звездные разрушители, полученные повстанцами при абордажах. Теперь понятно, почему вам необходимы эти почти 90 тысяч членов экипажа и те 12 тысяч, которые служат на страннике пустоты», — понимающе кивнул Абис. «Или вы надеетесь поставить под ружье и те 3 тысячи гражданских, которые мы вывезли? Что было бы неудивительно, раз у вас более 200 тысяч человек нехватка экипажей, то некоторое время назад мы укомплектовали 2 из них, оставалось всего 4, продолжал подполковник Астарион. «Теперь у нас еще 4 звездных разрушителя появились. 8. Глаза командира странника пустоты поползли на лоб. «Целый флот. Странник пустоты будет отремонтирован в течение нескольких дней, если вы готовы примкнуть к нам, капитан Абис», — произнес Астарион. «Вместе со своим экипажем, разумеется. Тогда на один простаивающий разрушитель будет меньше. Вы спешите», — напрягся офицер. «Планируется какая-то операция? Узнаете, если принесете присягу гранд-адмиралу Трауну», — просто ответил главный контрразведчик. «Сразу предупреждаю, обратного пути уже не будет». Абис посмотрел на него полными печали глазами. «А мне уже больше некуда и ни к кому возвращаться, подполковник Астарион», — негромко произнес он. «Все, что связывало меня с прошлым, теперь уничтожено и забыто. Так что, давайте закончим с формальностями и перейдем к делу. Абис, капитан имперского флота, командир звездного разрушителя типа имперский и странник пустоты, мужчина», — спустя 15 минут с начала разговора, — ответил на первый вопрос, а через еще 15, он покинул кабинет главного контрразведчика флота гранд-адмирала Трауна с текстом новой присяги. «Я привычно откинулся на спинку кресла в полумраке своей каюты, разглядывая голограммы кораблей, проецируемые под потолком. 20 звездных разрушителей. Не хватает даже печатных слов. 20 звездных разрушителей. Ровно столько имперских сейчас находится на орбите Тангрена, ожидая дальнейших распоряжений. Подготовка к проведению ротации экипажей в самом разгаре, с учетом более 100 тысяч свежих рекрутов, нам необходимо укомплектовать 3 из 8 простаивающих звездных разрушителя. По этому поводу, собственно, и возобновлено совещание с первыми лицами Тангрена. Странник пустоты будет отремонтирован и введен в строй к 30-му дню текущего месяца, произнес кораблестроитель Рейнзион, голограмма которого наряду с Маффом Феррусом сейчас горела над столешницей перед мониторами компьютера. Остатки его экипажа уже оказывают нам посильную помощь, как и те рабочие с верфи Билбринджи, которые прибыли вместе с ними. Повреждения, конечно, обширные, но ничего критического. Ударными темпами восстановим корабль к обозначенному сроку. Как и остальные укомплектованные экипажами звездные разрушители, вставил Мофф Феррус. Но мы просто не можем укомплектовать сразу три звездных разрушителя полноценными экипажами, у нас не хватает людей для этого. Только если снимать их с других кораблей. Исключено, заявил я. Мы и без того сильно подрываем боевую слаженность экипажей. Количество в ущерб качеству. Это неприемлемо. В таком случае мы сможем лишь укомплектовать странник пустоты полноценным экипажем, а любой другой от силы, два звездных разрушителя, по остаточному принципу, предложил Мофф Феррус. Или же можно убрать с кораблей одну вахту нижних чинов, предложил кораблестроитель. Их там все равно шесть, не считая различного рода технический персонал и дублирующих офицеров. Неприемлемо, произнес я. Почему это? Бровь над настоящим глазом кораблестроителя вздернулась вверх. В настоящий момент каждый нижний чин на борту корабля несет вахту в размере 4 часов в сутки, пояснил я, с учетом того, что ни единичка, ни двойка не обеспечены должным количеством автоматизации, после каждой вахты разумные буквально выжаты досуха. Норматив вахты составлен не путем выбора цифр из воздуха, уважаемый кораблестроитель. Это психологический и физиологический предел, который может вынести среднестатистический человек на боевом посту без ухудшения внимания и боевой эффективности в среде практически полного отсутствия автоматизации. Сократим экипажи и увеличим продолжительность вахты, внесем сумятицу в действие экипажей непосредственно перед сражением. Но ведь, если ничего не делать, то у нас фактически будут простаивать огромное количество кораблей, возмутился Мофф Феррус. Сэр, при всем уважении, Тангрен уже похож на базу флота, спокойно осадил его я, какой и должен быть. Нет, я не предлагаю оставлять все как есть. На данный момент мы имеем в строю 4 звездных разрушителя, и еще один будет готов к сражению через 2 суток. Так точно, сэр, подтвердил Мофф Феррус. На странник пустоты мы можем вернуть все 12 тысяч членов экипажа, продолжал свою мысль я, несмотря на то, что я мысленно оставался противником ротации практически 102 тысяч разумных, а это почти пятая часть имеющихся у меня в подчинении людей, составляющих экипажи дюжины полностью укомплектованных звездных разрушителей, сделать это было необходимо, ибо доверять корабли тем, кто еще недавно служил под чужим командованием, нерезонно и вредно. Это обязательное условие, эти разумные пошли на формальное предательство для того, чтобы служить под моим командованием, а следовательно, нельзя их разбивать на куски. И опять же, возникает определенная коллизия. Если мы так отменно относимся к экипажу странника пустоты, то 3 других экипажа чем хуже? Они натолкнулись на невидимые астероиды. Большая часть командного состава, состоящего из офицеров Убиктората, погибли при разрушении рубок. Сразу после этого штурмовики приступили к уничтожению экипажей, решивших сдаться. Но люди перешли на нашу сторону. В принципе, они достаточно опытные команды, не зря же их забрал под свое крыло Убиктарат. И оставив их вместе, дополнив экипажи, можно выиграть гораздо больше, чем прямо сейчас дать отмашку Феррусу и начать тасовать слаженные экипажи, перемешивая их друг с другом. Кроме того, без экипажа странника пустоты, получается, что экипажи бывших звездных разрушителей Убиктората практически в полном составе. Им не хватает в среднем по 7 тысяч человек. Кораблю капитана Абисса около 25 тысяч. Если я где-либо изыщу примерно 50 тысяч человек, то мгновенно дополню свои 12 активных разрушителей еще 4. И если странник пустоты мне еще необходимо отремонтировать, для этого нужно 2 дня, чтобы вернуть ему боеспособность, то о скорейшем восстановлении искоренителя, орбитра и черной звезды можно даже и не мечтать в ближайшее время. И что же тогда делать? Ну, как минимум, не заниматься ерундой. У меня есть целых 3 звездных разрушителя, которые так или иначе имеют минимальный экипаж. 2 двойки и единичка. Кораблестроитель Зион, произнес я, обращаясь к Рейну. Насколько я помню, 5 модернизированных венаторов с ионными пушками в качестве главного калибра уже готовы?» «Да, сэр», — осторожно произнес тот. «Мои специалисты сделали все как следует, так что каждый из кораблей сможет развить максимальную скорострельность. Эти корабли должны отбыть с Тангрена вместе с разрушителями, эскортными авианосцами, тральщиками-заградителями сегодня же», — предупредил я. «Да, конечно», — нахмурился тот. «Но, шестой корабль, как вы и говорили, до сих пор еще не отремонтирован и не модернизирован, на нем даже экипажа как такового нет, лишь минимальный. Поэтому он остается на орбите Тангрена», — заключил я. «Поскольку все остальные корабли флота в настоящий момент либо отремонтированы, либо завершают этот процесс, используйте силы верфи и билбринджских мастеровых для скорейшего ввода в строй странника пустоты. Далее, после того как флот покинет Тангрен, приступайте к восстановлению целостности кораблей Убиктората. Я хочу, чтобы к нашему возвращению они были способны к перемещению на дальние дистанции». «Это будет непросто, сэр, но», — замялся кораблестроитель, — «я не спрашиваю, просто это будет или нет, пришлось напомнить человеку, что мы не в бирюльке играем. Сделайте то, что должны. Эти корабли должны летать и не стать при этом причиной смерти членов собственных экипажей. Полное восстановление не нужно, только необходимое». Мофферус, губернатор сектора Марждайн, посмотрел на меня с интересом. «Насколько я помню, у нас имеются 3 звездных разрушителя с минимальными экипажами, не так ли?» «Так точно, сэр», — подтвердил тот. «Бывшая свобода Сайра Йонки, переименованная вами в идущий к рассвету, бывший оскорбительный Леонии Тавиры, ставший столпом осени, да красная перчатка, которую вы не переименовали. В этом нет необходимости», — заявил я. «Распределите экипажи с Искоренителя, Черной Звезды и Арбитра по этим разрушителями, используя данные о недостающих членах экипажа из данных по предполагаемой ротации. Недостающие части экипажей будут посильно заменены из числа экипажей вашего флота, штурмовиков, а также клонов 11-й партии с объекта Гора Тантис, которые созреют через 4 суток. Также по максимуму используйте мобилизованных, перемещая их на корабли флота обороны Тангрена и тех, кого нам направляют из сектора Деастан. Сэр, но в подобном случае мне придется сократить экипажи на ударных крейсерах типа Акламатор», — предупредил меня Феррус, — «а также на ряде других кораблей. У вас большое количество звездолетов, которые находятся в состоянии ремонта и достройки», — оборвал я его. «Тангрен надежно защищен, проект Астероид доказал свою эффективность. Тем более, что это замена всего лишь на некоторое время, до тех пор, пока не будет готова 12-я партия клонов. Таким образом мы укомплектуем сразу 4 звездных разрушителя и выжмем все свои, даже потенциальные ресурсы. Придется вновь часть кораблей отправлять на дообучение в полевых условиях, но это уже не самая большая проблема. Кораблестроитель Зион, я хочу вам напомнить, что вы обещали представить свою модернизацию имперских к концу этого месяца». «Корабль будет готов, гранд-адмирал», — поджав губы, сообщил тот. «Могу ли я и спросить разрешение, в случае вашего удовлетворения результатом преобразования бывшего искателя приключений, заняться переоборудованием Искоренителя, Черной Звезды и Арбитра? Для начала завершите свою работу над тяжелыми крейсерами типа Мститель, модернизацией венаторов и прочими проектами, которые вам доверены», — осадил его я. «Вместе с разрушителями, укомплектованными Маффом Феррусом, должны прибыть, и если в янтарь одетый в самом деле будет таким кораблем, как вы указываете, то будет принято решение и по остальным кораблям». «Да, сэр», — ответил тот. «На этом, пока все», — приказал я. Голограмма Зиона пропала. «Мофферус, я надеюсь на то, что в ближайшие сутки вы решите вопрос с комплектацией звездных разрушителей и направите их ко мне в систему Скорос». «Будет сделано, гранд-адмирал». Мофф явно не весел. «Я его понимаю, фактически весь его флот остается с 1-2 вахтами на борту каждого звездолета, и этим разумным придется справляться самим, что будет ой как не сладко. Но здесь чистая математика: увеличение атакующих сил в компании в сьютрикской гегемонии позволит фактически раз и навсегда решить вопросы как с Кренилем, так и с возможностью вербовки членов экипажей. Впрочем, насчет навсегда, это я, конечно, сильно преувеличил, но для полного укомплектования имеющихся у меня звездолетов хватит однозначно». Погасив голопроектор, я посмотрел на моргающий огонек Камлинка, затем перевел взгляд на голограммы разрушителей. «Флот, который я надеюсь явить в гегемонии, будет огромен. 16 звездных разрушителей, 3 из которых двойки. Пара авианесущих звездных разрушителей типа «Провидение», «Каликоидный рой» и «Черная жемчужина». Аналогичное количество побед, «Стальная аврора» и «Крестоносец». 2 эскортных авианосца типа «Огонь квазара». 5 звездных разрушителей типа «Венатор» с ионными пушками главного калибра. «Торпедная сфера». 3 звездных разрушителя типа «Интердиктор». 2 крейсера-заградителя типа «Иммобилизирующий 418». И 90 тяжелых крейсеров типа «Дредноут». Да, можно было ссадить с половиной из них экипажи и укомплектовать разрушители, не прибегая к разоружению флота обороны Тангрена. Но есть нюанс, в таком случае, это подорвет боеспособность моего собственного флота. Мне и без того не хватает карельянских корветов и фрегатов типа ЦР-90, ДП-20, Крестоносец-2. Даже после того, как имперская разведка угнала по 10 кораблей такого типа с Карелли, используя механизмы работы на Илзаферре, все равно их в моем распоряжении лишь 45 первых, дюжина вторых и 1 третий. При этом они должны защитить от авиации противника 30 звездолетов, имперские, победы, иммобилайзеры, интердикторы, огни квазара, венаторы. То есть, по 2 на каждый крупный корабль, в то время как дредноуты, как и провидения останутся без их защиты. Тяжелая математика. Но на войне без потерь не бывает. Сейчас я готовлюсь к сражению, в котором достоверно не знаю, какими силами будет обладать противник. Большая часть кораблей моего флота не имеет боевого опыта. Я более чем уверен, что как Кренниль, так и республиканцы притащат просто армады звездных кораблей. По-хорошему следовало бы вызвать с Лака еще и звездные крейсера Монкаламари, но экипажи на них только-только начали укомплектовываться. Нет никакого понятия о боевом сложивании и тактике совместных действий. Материальная часть так и вовсе не изучена. Бросать их в открытые сражения – поистине глупость. И уж тем более, тащить в сьюрикскую гегемонию. Ведь там будет бойня, которая будет разыграна по моим нотам. Если все пойдет так, как я запланировал, то значительная часть противников не будут представлять большой угрозы. Но для этого сперва мне необходимо вывести из строя ключевого игрока республиканского флота. ХМ. Тащить трофейные МС-80 в открытое сражение, без сомнения, идиотизм, их уничтожит. А, с другой стороны, 3 или 4 звездолета из 7, полностью восстановленные корабли, обеспеченных пусть и не самыми лучшими, но все же экипажами из числа населения Лака, Матамире, Сузифи, завербованных республиканцев. Эти силы могут пригодиться, но не на основном театре военных действий. Впрочем, это всерешаемый момент, но лишь после того, как я поставлю жизненно необходимую задачу. Я включил комлинк. Гранд-адмирал Траун, сэр, раздался мяукающий голос Рукха с нотками обеспокоенности. Интересно, сколько он пытался мне дозвониться. Примечателен тот факт, что он не вломился в каюту, чтобы проверить, все ли со мной в порядке. Хорошо вымуштрован. Закариш Гент и спрашивает разрешение на встречу с вами. Я посмотрел на хронометр. Да, как раз вовремя прибыл. Все верно, Рукх, произнес я. Впусти его. Спустя пару секунд, за которые я убрал голограммы кораблей и флота, в апартаментах появился ледоруб, подслеповато щурясь. Движением пальца по регулятору, я усилил освещение до приемлемого. Здравствуйте, Закариш Гент. Поприветствовал я человека с голубыми волосами. Здрасте, он смущенно уставился в пол, пожевывая губы. Вас разместили с комфортом, поинтересовался я. Это да, спасибо, в общем, произнес он. Вот прям лучшая техника из всех, что я видел, гостевые апартаменты, в которых прежде проживали Люк Скайуэкер, Иринис и генерал Иблис, сейчас заняты всего на 2/3. В одной комнате под круглосуточным наблюдением находится Винтер, охраняемая парочкой императорских гвардейцев. Как только будет готов корабль для ее переправки на Тангрен, она покинет звездолет. В другой же роскошной каюте по моему приказу расположился Гент. Зная особенность ледорубов работать в комфортных условиях, не отходя от постели, я распорядился, чтобы в вашей каюте установили все необходимое оборудование. Думаю, стоит пояснить ему причину, по которой половина его роскошной каюты, используемой, наряду с многими другими, включая мою, на разрушителях для расположения высоких гостей, забита различного рода компьютерами, лучшими, какие можно приобрести в имперских осколках и на черном рынке, не привлекая к себе внимания. «О, спасибо, это в самый раз», — энергично закивал головой ледоруб. «Только это, а откуда у вас республиканская коммуникационная консоль военного образца для связи с вышестоящим командованием?» «Наивное дитя, умный, но непосредственный ребенок. Все, как и описывала в своем рапорте Мара Джейд, некоторые данные вам знать еще рано, господин Гент», — произнес я. «Ну, наверное, да», — взломщик потупил взор и принялся носком ботинка правой ноги ковырять палубу. «Так это, а делать-то чего надо? В вашем распоряжении коммуникационное оборудование новой республики», напомнил я, «а также полученные из открытых источников голозаписи республиканского военного. Это, я протянул ему инфочип с заранее записанной дезинформацией, данные, которые вы должны направить на флагман 4-го флота новой республики. На чипе также есть файл с текстом, который необходимо озвучить для командира корабля. Так проще простого. Сейчас настрою канал, да скину им в рабочий поток оперативных данных», — заулыбался Гент, посчитав, что на этом работа закончена. «Не все так просто, господин взломщик», — ответил я. «Сделать это нужно так, чтобы на корабле противника считали, будто данные пришли с Корусанта». «О», — только и произнес Гент, — «это сложно. В противном случае справился кто-нибудь другой, не находите?» — уточнил я. «А, ну да, наверное», — Гент почесал нос. «Так, ну мне будет нужно устойчивое соединение с галанетом, чтобы обеспечить крюк сигнала. Короче, я сделаю сперва голографическую куклу из записей, потом внедрю в нее текст, который нужно озвучить, а потом направлю сигнал на ретранслятор Корусанта по шифрованному каналу, чтобы он получил цифровую подпись штаба новой республики. Только это, учтите, если у них стоит распознавание цифровой подписи оборудования, канал связи через штаб не будет долгим. Я потому и говорю, что нужен устойчивый сигнал, чтобы все прошло быстро и пакеты информации транслировались за сотые доли миллисекунд. Ледоруб посмотрел на меня самыми честными глазами в галактике. Я его, без сомнения, понял, именно об этом меня предупреждали изначально, когда аппаратуру захватила имперская разведка. «Вот», — протянул взломщик, «после чего я уже верну сигнал на ретранслятор и отправлю его на корабль». Только, он захлопал глазами. «Вы же хотите, чтобы фальса пошла как передача, сопровождающая голозапись?» «Фальса». Термин был мне знаком, но лучше уточнить, во избежание недопонимания. «Ну, фальшивая информация», — закивал головой Гент. «Это не фальшивые данные», — заявил я. «Это точное место дислокации имперского звездного разрушителя на ближайшую стандартную неделю. Я хочу, что новая республика узнала о том, где будет находиться этот корабль». «Ох ты ж», — Закариш захлопал глазами. «Человек, у которого все мысли и эмоции на лице. Мальчик, словно блаженный, не видит зла, не понимает намеков, не способен злиться. Ну, нет, дело-то, конечно, важное, я не знаю, как там у вас принято, конечно, но я это, когда у Карди служил, то когда по голокоммуникатору разговаривали капитаны, то там же друг с другом общались. Кукла скажет все как надо, тут я ручаюсь. А если что-то не так пойдет, поясните», — попросил я. «Ну, если кукле будут вопросы задавать, то что тогда?» — спросил он. «Кукла не сможет сама придумать ответ или задать вопрос, а наш программа, не дроид, сама мыслить не будет. Значит, мальчонка в самом деле стоит того, чтобы держаться за него всеми руками и ногами. Посмотрим, как он справится с флагманом 4-го флота. Если удачно, и при этом не разболтает на борту, что и для кого он делал, то значит его можно будет допустить и до расшифровки файлов из личной коллекции Палпатина». «Хорошие замечания, господин Гент», — похвалил я его. «Ой, да ладно», — смутился паренек. «Просто Гент, меня так все называют. Так что, мне просто куклу создать или придумать чего интересного. На самом деле я ждал, как подвести паренька к реализации того трюка, который провернули подчиненные Виджантил Леса в книге «Призрачная эскадрилья». Фокус заключался в том, что перед голопроектором садился актер, который повторял повадки человека, ранее владевшего боевым кораблем. Во время разговора по голосвязи, основательно переработанная установка преобразовывала движение и внешность актера для его собеседника так, что по другую сторону разговора казалось, будто с имперцами общается непосредственно командир имперского корабля, который к тому моменту был уже безнадежно мертв. «Вы же специалист, Гент», — подольстил я. «Сообщите, каким образом мы сможем исправить ситуацию?» Ледоруб несколько секунд подумал, прежде чем изрек: «Я сделаю виртуальный дубль, Голос его звучал уверенно. «Значит, говорить будет кто-то другой, а вот на корабле Новой Республики будет изображение, будто с ними общается тот, под кого мы тут стараемся замаскироваться. И если будут задаваться вопросы, то сразу можно будет и ответить. Действуйте, Гент», — предложил я. «Конечно, конечно, как скажете», — закивал тот, сгребая в охапку переданные ему чип с информацией. «О предварительных результатах своей работы доложите через 2 суток», — произнес я вслед молодому мужчине, стоящему в дверях моих апартаментов. Закариш Гент обернулся, посмотрев на меня с удивлением. «А зачем?» — уточнил он. «Я все сделаю, вы там кого-нибудь посадите, он поболтает с республиканцами, да и все. В вашей обыденной жизни, быть может, подобный подход и срабатывает», — миролюбиво произнес я. «Но теперь вы на имперской службе, Гент. Вам дают приказ, вы его выполняете. Надеюсь, это понятно с первого раза?» Молодой мужчина поморгал, затем молча кивнул. «Вот и хорошо», — заключил я. «Теперь вы свободны». «Это, гранд-адмирал Траун?» Ледоруб почесал затылок. «А почему через 2 дня-то надо представить? Потому что если информацию не отправить на этот корабль вовремя через 2 дня, то он совершит прыжок в отдалении от запланированных координат, уже через 3 суток, начиная с сегодняшнего дня, он соединится с другим подразделением республиканского флота, через 4, выдвинется к месту атаки, а через 6, империя будет подсчитывать десятками тысяч количество трупов, которые останутся после скоординированной вражеской атаки». «О», — округлил глаза ледоруб. «Ну я это, понял, конечно, только, ну, вы меня не так поняли, просто я могу справиться за сутки». «Тем лучше», — я позволил себе легкую улыбку. «Вы свободны, Гент, жду от вас донесения через сутки». В полном молчании ледоруб покинул мою каюту. Некоторое время я сидел в полной тишине, лишь разглядывая на экранах мониторов график передвижения вражеских отрядов перед нападением на систему Лина. Их целью должна стать 3-я планета от местной звезды. Но судя по траекториям прыжков, лишь один отряд двигается в указанном направлении. А вот подразделения 4-го флота и корабли Ботанов, так удачно заглянувших в систему Ханаграде спасения генерала Сола и подцепившие там баз с дроидов проекта Морут, явно не спешили к гиперпространственным маршрутам, ведущим на окраины Сьютрикской гегемонии. Я просидел в раздумьях несколько минут, прежде чем, наконец-то, до меня, что называется, дошло. Хитрый лис Фейлия, Ботан, окончательно поехавший. Впрочем, вряд ли это выходит за рамки того, что мне о нем известно, как здесь, в действительности, так и на страницах книг расширенной вселенной. Советник сделал ход, который, по его мнению, должен был привести его в зенит славы и обеспечить бесконечное количество политических очков. И надо признать, если его план удастся, а без вмешательства он явно удастся, то Фейлия гарантированы аплодисменты и благосклонность всего крыла республиканских сенаторов, ратующих за уничтожение имперских осколков. Мон Матма будет попрана со временного трона во временном же правительстве. Фракция Скайуэкер Сола, и без того не в фаворе и длительное время находящаяся за кадром, даже после Сьютрикской кампании, если вернется, то ничего не сможет исправить, а дальше все пойдет по накатанной. Снежный ком проблемы ботанской бюрократии будет лишь копиться, копиться, нарастать. И к тому времени, когда Палпатин, словно чертик из табакерки, выпрыгнет из неизведанных регионов, все будет очень и очень плохо. Случится как раз то, чего я так сильно и боялся: новая республика не просто ослабнет, она расколется. Причем, даже не по моей вине, Ботаны доведут ее до ручки раньше. Иронично, имперскому верховному главнокомандующему придется сделать так, чтобы это самое демократичное государство в галактике окончательно не рухнуло в пропасть. По крайней мере, раньше времени. Посидев еще некоторое время, поинтересовавшись информацией о широкополосной трансляции сигналов через ретранслятор Галанета, призадумался. Довольно интересный ход может получиться, на самом то деле. Однако, не стоит рисковать, не зная численности имеющихся у самого Кренеля кораблей, не говоря уже о том, что силы новой республики явно значительные. Собрать их воедино, конечно, будет зрелищно. Однако этого уже не получится, благодаря действиям Фейлия. Что ж, раз не получается собрать всех врагов вместе, заставить их сражаться друг с другом, а затем добить выжившего, то почему бы не вернуться к старой и хорошо проверенной тактике, с которой я познакомил эту галактику несколько месяцев назад. Не хотел, конечно, повторяться, но обстоятельства не складываются в мою пользу. Следовательно, наилучшим вариантом развития событий будет вновь воспользоваться древним и весьма крылатым выражением. Одни приписывают его Гаю Юлию Цезарю, который ради достижения своих целей сталкивал между собой варварские племена, позволяя им с упоением уничтожать друг друга. Большинство, конечно, склоняются к тому, что автором крылатой фразы являлся македонский царь Филипп II, отец прославленного Александра Македонского. В античной литературе у незабвенного Николы Макиавелли также можно встретить в трудах вариацию подобного изречения. Историки также отмечали эти слова из уст французского монарха Людовика XI. Мне также неизвестен настоящий автор, первый автор этих строк, но, меж тем, я действовал сугубо с исторического аспекта этого вопроса. Может быть, римляне и не говорили ничего подобного, но действовали именно так. После того, как римляне разгромили Карфагенин, они начали стремиться к контролю над Средиземноморьем, в частности, над его восточной частью. Однако Сирия и Македония противились этому. Чтобы не пасть и не уйти во свояси, правители Древнего Рима заручились поддержкой греков, а те, в свою очередь, уговорили правителя не поддерживать македонян. Что же в итоге случилось? Мощные государства Македония и Сирия были побеждены, но поодиночке. Тем самым удалось освободить от гнета македонского войска и греческие города. Воцарился тотальный контроль Рима над всеми землями. Но если бы Римская империя не вспомнила о такой стратегии, то даже при всем ее могуществе она не смогла бы одолеть две очень сильных державы, которые сплотились вместе ради осуществления своих планов. Ведь в том и сила любого союза. Единство рождает силу, которой очень сложно противостоять. Поодиночке все слабы, а вместе способны свершить невозможное. Так и с людьми, и с государствами, и с вооруженными силами. Филия ведет в сиутрикскую гегемонию огромный флот. Значительно больше того, о котором он докладывал, я вижу это по передвижениям моих баз с дроидов. Он просто сметет Кринеля, какую бы тот оборону ни выстраивал. А лично мне не нужно, чтобы Сьютрик превратился в выжженную пустыню. Следовательно, раз Батон разбил свои соединения на небольшие части, дабы не привлекать внимания, пусть будет так, уничтожим некоторые из них на подходе. Ну, а если не уничтожим, то хотя бы задержим. Разделяй и властвуй, не так ли? И совершенно случайно на примете у меня имеется один честолюбивый пират и звездолеты, которые могу поспособствовать моему плану. И, какое же совпадение, что у этих звездолетов гипердвигатели первого класса, а, но этот звонок можно отложить. Для начала мне необходимо сообщить некоторые новости отдельным разумным, чтобы последующие события не были для них большим сюрпризом. Выбрав из списка контактов на голопроекторе нужны, активировал исходящую связь. В это время раздался писк комлинка. Активировав его, выслушал доклад капитана Пиллиона о прибытии торпедной сферы в систему. «Превосходно, капитан», — заявил я. «Передайте команде торпедной сфере, что у них есть время на отдых и восстановление сил, все же прятаться на границе секторов сиутрикской гегемонии в течение нескольких недель, это вам не шутки. Сообщите командиру сферы, чтобы он прибыл на совещание сразу же, как только в систему прибудет повелительный капитана Шахаши. Эту партию в голошахматы они сыграют в две пары рук». Наконец, над проекцирующей пластиной устройства связи появилась голограмма хорошо знакомого мне Забрака. «Гранд-адмирал», — нахмурился тот, — «я все еще навожу справки и...» «Рыцарь джедая и мант», — перебил я его, — «поиски джедайского наследия могут временно обождать. У меня для вас будет задание по специальности. Когда-то этот грузовоз, сильно модифицированный транспорт типа действия 6, носил название «Дикий Карди» и являлся флагманом транспортного флота контрабандиста и торговца информацией по имени Тылан Коготь Карди. Но после засады в системе Милагра, корабль достался флоту гранд-адмирала Трауна. Он был сильно модернизирован своим предыдущим хозяином, мог похвастаться дефлекторными щитами военного образца, скрытой под декоративной обшивкой броней, внушительным турболазерным вооружением, сенсорами и датчиками военного образца, не говоря уже о системами прямого подключения к коммуникационной и информационной сети Галанета. Его грузовой отсек мог вместить внутри звездолета одиночный звездный истребитель или челнок, а запасов на борту корабля могло хватить на 6 месяцев путешествий без захода в порт. То, что нужно для дальнего рейдера, действующего под прикрытием. Имперские инженеры на верфи Тангрена постарались на славу, снабдив корабль карелианскими двигателями от корвета ЦР-90, что позволяло звездолету теперь уходить в головокружительный форсаж. Три турболазера были дополнены четырьмя лазерными пушками, благодаря которым грузовик мог отбиваться от мла противника, а парочка торпедных аппаратов, скрытых в носовой части корабля, могла неприятно удивить даже военный звездолет покрупнее себя, особенно, если все 10 протонных торпед попадут прямо в цель. Но сегодня Дикий Карди, лишенный стараниями имперских техников любой формы своей идентификации, как по транспондеру, так и по следу двигателей, не являлся частью волчьей стаи, собранной из фрахториков и грузовиков, захваченных в результате рейдов имперского флота по всей галактике. Сегодня Дикий Карди, официально именуемый согласно действующим документам как извозчик коротышек, выбрался за пределы дикого пространства. Конечной точкой его полета стал квадрант И-21, существующий в галактическом навигационной атласе. Но звездная система, находящаяся здесь, не была нанесена ни на одну известную карту в галактике. И все же, Гранд-Адмирал Траун каким-то образом узнал о том, что планета Иллара находится именно здесь. Планета Иллара. Планета, видимо, промяукал сидящий в кресле второго пилота Мушкил, молодой Нагри, член спецотряда молодых командос смерти, которых имперский капитан вел на первое в их жизни боевое задание по приказу Гранд-Адмирала. «Вижу», — сухо сказал капитан Штебин. Он не любил, когда все шло не по плану. Особенно, когда его отправили искать невидимую планету, а по факту он сейчас может наблюдать с орбиты довольно большой мир, покрытый пустынными территориями материков. Судя по интенсивности местного светила, на планете явно засушливый климат. Впрочем, голубоватые оттенки, пробивающиеся сквозь облака, давали надежду на то, что на поверхности также может находиться океан или моря. «Снижаемся, капитан», — поинтересовался Мушкил. «Да», — твердо произнес Штебин. По инструкции он должен был направить Гранд-Адмиралу подтверждение о достижении цели, однако прежде чем оно достигнет Химеры, где бы та ни находилась в настоящий момент, короткая передача пройдет через сотни, если не тысячи ретрансляторов, и может быть перехвачена едва ли не любым любителем залезть в чужие данные, а уж расшифровать. В имперскую криптографию капитан Штебин верил, как и в то, что галактика огромна, и множество разумных в состоянии расшифровать даже самый хитроумный код. И тогда, используя обратную трассировку сигнала, можно будет шаг за шагом добраться до извозчика коротышек и найти эту невидимую планету. Нет, с докладом можно и повременить, когда будет прояснена ситуация с самой планетой. Тогда и данные будут более объективные. Грузовик карелианской постройки под небольшим углом проникал сквозь плотные слои атмосферы, совершая витки вокруг планеты. Нет, извозчик коротышек был достаточно крепким звездолетом, чтобы прорваться к поверхности, даже если подвесно падал на одних репульсорах. Но Штебина не интересовало скорейшее достижение поверхности этого засушливого мира. Гораздо больше он сейчас интересовался данными со сканеров, которые с каждым новым витком вокруг планеты все больше и больше поставляли в центральный компьютер извозчика коротышек информацию о планете. На Иларе не было высокотехнологических городов, поселений или, хотя бы, лабораторий. Этот мир, помимо того, что он засушлив и не отличается приветливым климатом, вообще не оказался богат на места обитания разумных, это стало понятно на первом же витке. Но не бывает так, что на столь отдаленном мире вообще отсутствовали разумные. Гранд-адмирал Траун был уверен в том, что на Иларе действуют отряды командос смерти Нагри, направленные сюда Дартом Вейдером для получения контроля над неким высокотехнологичным устройством, тем самым источником маскировки, которая, по мнению Штебина, должна была скрывать планету от обнаружения. На данный момент в качестве рабочей теории он выбрал ту, которая гласила, что Нагри, находящиеся на Иларе, сами отключили устройство, что хоть как-то могло объяснить причину, по которой невидимая планета таковой на самом деле не являлась. Если в мире есть некая высокотехнологическая установка, то сканеры извозчика коротышек должны ее обнаружить. Пусть не на первом витке, на втором, третьем, пятом, десятом. Торопиться по факту некуда. Оставалось лишь позволить науке и точным приборам сделать свою работу за него и предоставить необходимые данные, после чего корабль приземлится и начнется уже детальная работа. На 43-м витке, когда извозчик коротышек уже просканировал все северные полушария Иллара и от местного магнитного пояса спустился до экватора, поиски, наконец-то, оказались успешными. По крайней мере, на первый взгляд, есть отклик, промяукал Мушкил. Энергетические флуктуации прямо под нами. Источник питания, большой, размером со звездолет. Направляя корабль туда, распорядился Штебин. Потянувшись к панели внутри корабельной связи, он произнес в интерком: «Экипажу внимание, обнаружен источник питания на планете. Вахтенным занять места согласно боевому расписанию, остальным команда сготовится к наземной миссии». Ему не было необходимости поворачивать голову, чтобы увидеть, как в рубку проникают серые тени остальных нагри. На борту их отнюдь немало, поскольку предполагалось, что на Иларе могут быть нагри, то довольно глупо брать с собой на подобную миссию отряд штурмовиков. Родственные души из одной расы быстрее найдут общий язык. И уж тем более, если на Иларе находятся отправленные сюда отряды команды смерти нагри, то только другие нагри могут их остановить. Плотина с маскирующим устройством на Иларе. Искомый предмет обнаружился в весьма просторном, но узковатом для извозчика коротышек каньоне, в котором имелись явно недвусмысленные следы технологической обработки. Причем не так уж и давно это вышло, сканеры регистрировали вполне себе современные материалы. Правда, их используют уже несколько тысяч лет. «Продолжайте попытки связаться с командой смерти на планете», — приказал он, — «на всех частотах». «Да, капитан Штебин», — мяукнул еще один нагри, сидящий в кресле члена экипажа, отвечающего за работу систем связи. После этого он продолжил что-то говорить на своем рычаще-мяукающем языке, который Штебин, к сожалению, не понимал вовсе. Делал, конечно, попытки вникнуть в происходящее, но успеха так и не достиг. Ответа пока не поступало. А меж тем извозчик коротышек уже опустился в глубины ущелья. Его дефлекторная защита работала на полную. Нагри у турболазеров и лазерных пушек сейчас контролировали окружающее пространство, чтобы не позволить хоть кому-то попытаться атаковать корабль. Но этот мир словно вымер. Никаких сведений о том, что здесь вообще может хоть кто-то находиться живой. Когда карелианский грузовик завис вблизи небольшой посадочной площадки, Штебин направился к пандусу. Что бы тут ни происходило, одними только лишь наблюдениями и сбором данных со сканеров ничего не решить. Потребуется высадка на местности, полноценная разведка силами команды смерти нагри. Ветер завывал вокруг, подпитываемый грохотом падающей воды. Только сейчас он обратил достаточно внимания на постройку и понял, что источник энергии, который привлек их внимание, является самой обычной гидроэлектростанцией, которая не строит на развитых планетах уже несколько десятков лет. Мушкил удерживал корабль достаточно ровно, чтобы он с легкостью перебрался с корабля на посадочную площадку. Вслед за ним этим же путем спешились и несколько отрядов нагри, экипированные в легкую одежду, отвечающую на нужды засушливого климата Илары. Даже рядом с искусственными водопадами было достаточно жарко. Они проследовали от посадочной площадки до массивных, явно взрывозащитных дверей, ведущих внутрь высокой угловатой башни, возвышающейся над основным комплексом плотины. Штебин жестом приказал своим сопровождающим рассредоточиться. И, едва двери распахнулись, как только автоматика уловила их приближение, как разведчик увидел стоящего в проеме нагри. Его шкура была темнее тех, с кем капитан прибыл на планету, и с некоторым синеватым отливом, что ли, одет в легкую тунику без рукавку, в руках, ни намека на оружие, но имперец знал, что это не может быть так. Нагри и оружие – это союз с первых шагов и до гроба. «Покиньте это место», – требовательным тоном произнес он. В голосе чувствовался сильный акцент. Вероятно, этот нагри был одним из первых, кто начали служить Дарту Вейдеру, и как следует изучить общегалактический он не успел. А здесь, навряд ли у него имелась обширная языковая практика. «Я, капитан Штебин из имперского флота», – начал был имперец, но нагри с голубоватым отливом шкуры бросил на него свирепый взгляд. «Покиньте это место», — повторил свою речь он. «Не пойдет, парень», — покачал головой имперец. «У меня приказ, изучить это место, причем от твоего господина». «Капитан Штебин», — промяукал Мушкил, показавшись из-за спины имперца. «Я разберусь. Ты куда поперек командира на передовую?» Хотел было рявкнуть имперец, а потом улыбнулся, увидев, как на лице старого нагри появилось недоумение. Оглянувшись, капитан усмехнулся. Вот хитро сделанные коротышки. Теперь ясно, почему этот синенький на него ранкором смотрел. Сам-то разведчик считал, будто нагри остались на посадочной площадке и будут видны любому, кто смотрит. А нет, молодые команды смерти уже вовсю развлекались тем, что по канатам и тросам, переброшенным через ущелье, рассредоточивались по территории плотины. Ну, понятно тогда, чего этот Нагри толдычил одно и то же. Я, Мушкил, из сверхклана Нагри, представился его второй пилот на общегалактическом. Этот человек, он указал на имперца, наш куратор на миссии. Наш господин, гранд-адмирал Траун, прислал нас сюда, чтобы подчинить его воле Иллару и все ее секреты. Нагри с голубоватым оттенком кожи посмотрел на своего сородича с раздражением и неприязнью. Наш господин Дарт Вейдер приказал убить любого, кто приходит сюда без спроса, угрожающе прорычал он. Уходи, маленький Мушкил, я не знать никакого Трауна. Тебе же будет лучше, если ты с ним никогда и не познакомишься лично, весело подумал Штебин. Наш бывший господин Дарт Вейдер лгал нам, произнес Мушкил. Долг жизни, который мы обещали ему, обман. Нагри более не живут на умирающем Хандагре. Нагри более не служат Дарту Вейдеру. Гранд-адмирал Траун, освободивший нас и спасший нас, даровавший жизнь по древнему закону, наш господин, навечно. Старый Нагри с нескрываемой злобой посмотрел на сородича, потом на Штебина, и вновь на своего подручного. «Внутрь идемте», — проскрипел он, поворачиваясь к ним спиной. «Говорить должны мы. Убью вас я и мои командос, коли лжете вы нам». «Твои командос», — удивился Штебин, оглядываясь. «И где они?» «Связывают юнцов, которых ты привел на Иллару», — проворчал он. «Совсем династы из ума выжили, коли юных отправляют мужскую работу делать». «Кстати об этом», — заявил Штебин. «Видишь ли, династов больше нет». Старший Нагри остановился, как вкопанный, медленно обернулся, после чего посмотрел на имперца таким взглядом, что мурашки пробежали по спине. «Внутрь идемте», — повторил он. «Говорить будем, долго говорить будем». Штебин хотел было возразить, бросив взгляд на корабль, и промолчал, увидев, как по пандусу группы Нагри с голубоватым оттенком шерсти выводит связанных по рукам команда смерти, оставшихся на борту. «Блестяще», — подумал имперец. «Ну и каковы были шансы на то, что на операцию на замаскированной планете Дарт Вейдер отправит лучших из Нагри, какие у него были? Хаттовы ситы, даже из гроба умудряются подгадить жизнь другим разумным. Ничего не оставалось, кроме как подчиниться». Глава 36. Низкий старт. 9 лет, 7 месяцев и 29 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 29 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 14 сутки с момента попадания. Из сладкого плена забытья ее вывел весьма недружелюбный жест. Девушка открыла глаза, распахнув челюсть для того, чтобы побороть боль, заполняющую всю левую половину лица. «С добрым утром, стервятник», — произнес голос, интонации которого ей были знакомы, но прежде она слышала их отнюдь не в приказном, скорее в жалобном и наивном исполнении. Ее взгляд заметался по отсеку космического корабля, в котором она себя обнаружила, отсеку хорошо знакомому, потому что это был ее корабль. Девушка проморгалась, прежде чем болевые ощущения лица прошли, а глаза привыкли к полумраку трюма. «Долго же ты спишь», — хмыкнул все тот же голос. Она прищурилась и увидела сидящего рядом с переборкой того самого дурачка Станаба, который был облачен в весьма дорогой и продвинутый боевой костюм. За такой на черном рынке можно выручить 1010 кредиток, а то и побольше. Опытным взглядом она оценила, что броня сидит на человеке идеально. Где нужно затянуто, где нужно ослаблено. Ничего лишнего, только функциональность. Перед ней явно находился профессионал своего дела. Бросив взгляд на себя, она отметила, что осталась лишь в тканевом поддоспешном костюме. Судя по распоротым швам и накладкам для удобства размещения бронеплит, этот паренек явно смыслил в том, где могут быть спрятаны различные примочки. Она напрягла ноги, чтобы проверить крепость троса, которым ее связали. Нет, плотно к коже. Вероятно, что даже кровоток пережат. На руках аналогично. Тело затекло, и она не могла даже пошевелить конечностями. Потеревшись затылком о балку, к которой была прикована, девушка отметила, что из волос пропали даже заколки, которые позволяли прятать пышную гриву под шлемом. «Может быть, еще поищешь, где припрятала оружие или отмычки?» — поинтересовался у нее мужчина. «На всякий случай скажу, что из-под кожи на запястьях я лезвие также вынул, и на бедрах, и на лопатках. Полапал, пока я была без сознания?» — спросила она. «Да брось», — тем же безэмоциональным тоном ответил Танабец. «Это не является извращением, если ты просто делаешь свою работу. Но, зато теперь понятно, почему ты была против объятий. тело оружие, не твоего ума дело», — отчеканила она. «Кто ты такой? Давай кое-что тебе проясню». Мужчина подошел к ней и коротко, без замаха ударил по лицу ладонью. Боль окончательно отрезвила и взбодрила даже как-то. «Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Ну попробуй». Она наклонилась чуть вперед и сплюнула кровь, которая наполняла рот из разбитой изнутри щеки. «Если можно, будь со мной погрубее». «Обязательно», — сообщил Сергиус. «Конечно, если это его настоящее имя. Итак, давай пробежимся по формальностям. Имя, место рождения, принцесса Лия Органа, Альдеран», — усмехнулась девушка. «В принципе, мне плевать, как к тебе обращаться», — спокойно ответил Сергиус. «Но лучше я буду тебя звать Джаббой, как Хатта». Брови девушки взлетели вверх. Она почувствовала, что ее осторожные шевеления руками начали приносить плоды, появилась чувствительность в пальцах, которые она немедленно сжала в кулак, стараясь узнать, как слизняка, уточнил Сергиус. «Можешь не стараться, твои имплантированные ногти я тоже удалил, и на ногах, мог и постричь заодно», фыркнула девушка, тряхнув своими длинными волосами. «Надоела эта грива. Название планеты, на которой тебя обучали», продолжил допрос мужчина. «Там вуки не живут», с улыбочкой ответила она. «Знаешь, ты точно не республиканец. Они такие мягкотелые, такие душевно ранимые, ну вот прям как эваки, когда их разнесет на куски при детонации». Населенный пункт, как ни в чем не бывало, поинтересовался неизвестный. «Там вращеры не растут», с тем же смешком ответила она. «Наемник, да, скорее всего. И кто ж твой наниматель, малыш? Куда должны поступить турболазеры? Какой упертый попался». «Ну, ничего, и не такие бесились». Прямиком в рыбью морду адмирала Акбара, нараспев, ответила она. «Ну же, малыш, поделись со своей подружкой, кто сделал тебя таким букой? У мужчин есть слабое место, даже если они полные скоты, то заигрывания с бывшими всегда найдут внутри их большого любящего сердца определенный отклик. Три неправильных ответа дают тебе право на дополнительный стимул», добродушно произнес он, отлипая от переборки и подходя к небольшому столику-верстаку, на котором она чинила свое снаряжение. Взяв что-то со стола, он повернулся к ней, благоразумно держась в метре от ее ног, понимая, что даже в таком положении она может как минимум произвести подсечку. «Знаешь, что это?» – спросил он, показав в руке продолговатый цилиндрический предмет. «Ох, милый, если тебе так нравится подчиняться, то мог мне просто сказать об этом», – с издевательской любезностью в голосе произнесла она. «Я всегда за полноценные отношения», и мужчина не ответил. Вместо этого он просто бросил ей на ноги цилиндрический предмет, к которому, как оказалось, был подведен тонкий силовой кабель. Корабельный контакт для энергошин высокого напряжения, целиком и полностью состоящий из сверхпроводящего ток материала, коснулся ее тела вместе изгиба туловища и ног. Тряхнуло так, что клацнули зубы. Затылок впечатался в балку, тело вывернуло, словно червя, врывающегося в почву. По нервам пробежал заряд тока, а из горла против ее воли вырвался крик. Спустя секунду, после того как отчетливо щелкнул рубильник, к которому тянулся силовой кабель, могучая физическая сила прекратила ее пытку. В горле пересохло, открытые части тела окружал едва заметный дымок, мышцы непроизвольно сокращались. «Итак, теперь ты познакомилась с великолепием корабельной силовой системы», спокойно произнес Сергиус, пододвинув к себе металлический табурет на магнитных ножках. «Кстати, хороший кораблик, быстрый, крепкий, неплохо вооружен для челнока. Ты хорошо поработала, стервятник». «Спасибо», зубы еще плохо попадали друг на друга, но девушка уже брала себя под контроль. Извернувшись, она смогла сделать так, чтобы контакты трос упали на палубу, которая, к счастью, была выполнена из диэлектрического материала. «Ну что, рискнешь подойти, забрать свою игрушку?» «Нет, зачем?» – пожал плечами Сергиус. Он щелкнул пальцами так, что указательный превратился в указатель, и направление его движения уходило над ее головой. Запрокинув последнюю вверх, девушка едва успела закрыть глаза, когда с коротким жужжанием простенький сервопривод вылил на нее добрый десяток литров воды, которая с шумом ушла сквозь дыры в палубе, но изолятор, как и она сама, теперь были мокрыми. «На тот случай, если ты вдруг решишь, будто мокрые руки и ноги дадут тебе возможность выбраться из связывающего тебя троса, советую теперь не сильно шевелить ногами и руками», произнес Сергиус. «А то что?» — насмешливо спросила девушка. «Пальчиком погрозишь, а ты попробуй», посоветовал ей мужчина, надевая на голову наушники. Она с насмешкой шевельнула ногами, и лишь сейчас увидела, что от веревок сквозь палубу протянута тонкая полупрозрачная леска. Акустический бластер, закрепленный справа от нее, выстрелил. Звуковой заряд пониженной мощности едва не разорвал ее барабанные перепонки. Но вместе с тем мощность оружия была подобрана так, чтобы причинять боль, не рушить все вокруг. Нет, если использовать накопительный эффект, то эта джианозианская пушка, которую он взял из ее же арсенала, быстрее порвет на куски ее собственное тело, чем балку или удерживающие ее тросы. Заподозрив неладное, девушка с прищуром осмотрелась. Так и есть. Он расставил звуковое и парализующее оружие так, чтобы при каждом шевелении невидимые тросики выжимали спусковые крючки. «Хаттов инженер, как видишь, я могу продолжать весь день», — заявил мужчина. «И ночь. И сколько мне потребуется для того, чтобы получить от тебя ответы?» «Ты, имперец», — наконец-то поняла она. «Что ты вообще забыл на республиканской военной базе?» «Будешь смеяться, но как раз старался найти выходы на консорциум Занна», — улыбнулся он. «Говорят, вы до конца не развалились. Хочу исправить это дело, довести до конца начатое. Заодно и разузнать, сколько турболазеров, а также другой военной техники вы украли, пользуясь тупостью одного произвольно взятого ботана во временном правительстве Новой Республики, по недоразумению захвативший Корусант. У консорциума Занна нет конфликтных моментов с империей», — попробовала она другой способ разрешить ситуацию. «Сейчас нет», — в голосе человека появился металл. «И лишь по той причине, что вашу подлую кодлу как следует проредили. Я, мои товарищи и многие другие, некоторые из которых были убиты. Так что, хоть сотню раз можешь говорить мне про то, что похищенные агрегаты никак не должны волновать империю, веры тебе нет». Девушка перестала улыбаться. Взгляд ее из игривого превратился в раздраженный. «Тогда цепляй на себя мою броню и лети на шалу», — бросила она. «Никто и никогда не видел в консорциуме Занна-стервятника без брони, так что тебя примут за своего. Потому что никто в здравом уме не попытается это сделать, но тебя же это не остановит, не так ли? Внедрись в ряды стервятников и начни плести свои имперские интрижки. А меня высади где-нибудь по дороге и попрощаемся. Я тебе дорогу не переходила, а попадаться на глаза командованию после такого провала мне не хочется». «Хорошая попытка», — помолчав пару секунд, улыбнулся Сергиус. «И любой другой на моем месте поверил бы тебе, но не я». «И почему же ты мне не веришь, имперец?» — уточнила девушка. «Ответ заключен в цифрах», — многозначительно произнес танаапский мальчик, — «а именно в цифре 10. И я должна знать, что это вообще означает», — усмехнулась пленница. «Ровно столько стервятников я выследил, пытал и уничтожил до того, как консорциум Занна начал считаться уничтоженным войсками империи, альянса повстанцев и прочими участвующими в этом славном занятии разумными». Девушка перестала улыбаться, потому что мужчина одним простым и необременительным для себя движением бросил на пол рядом с ней крошечный чип-маячок, тот самый, который вмонтирован в нагрудник кроваво-красных доспехов стервятника и служит идентификатором. «Последней моей работой перед повышением в командование имперской разведки была как раз-таки борьба с растущим влиянием консорциума Занна», — негромкий голос мужчины звучал подобно похоронному маршу. «Вас уничтожили, но не добили. Вы ушли в тени и засели в каких-то норах. Кстати говоря, спасибо за рассказ о Шале, я обязательно уговорю начальство туда наведаться. Видишь ли, в отличие от некоторых своих коллег, я прекрасно понимал, что пока Тайбер Занн или кто-то из его банды жив, покоя галактике не будет. Недостаточно уничтожить флот и армию, необходимо искоренить проблему. А разведка, не говоря уже об ИСП, так и не обнаружили источник вашего оснащения, вооружения, места подготовки. Мы боролись с симптомами, вычищая коррупцию на планетах, но так и не дотянулись до самого заболевания. Я прекрасно знаю, что твои мозги промыты и своего прошлого ты не помнишь, и не знаешь ничего, что могло бы нанести вред всей организации, а значит, Шала, не более чем приманка, куда вы должны заманить противника в случае опасности раскрытия». Девушка смотрела на него уже с откровенной злобой. «Этот человек знает слишком много и хорошо подготовлен, чтобы болтать лишь о себе, но не переходить общие границы. Она ничего не добьется, если продолжит с ним болтать. Честно говоря, я даже надеялся, что после разгрома у вас не осталось ресурсов для реванша», — признался Сергиус. «Но когда понял, что турболазеры и прочие военные грузы вы воруете непосредственно для своих тайных строительных площадок, то прикинул, а зачем вам строить вновь боевые корабли, как не для военной кампании. Не знаю еще, работала ли ты на консорциум до битвы при Евине-4, или ты уже молодая кровь, но подготовка у тебя все та же, что и у тех стервятников, с которыми я имел удовольствие познакомиться. Именно от них я узнал про любопытную особенность вашей братьев в пижонских красных доспехах. Отправляясь на задание, даже после его выполнения, вы никогда больше не появлялись в консорциуме Занна. Страховочка на тот случай, если кто-то все же смог выйти на тебя и тебе подобных. И этот самый чип-идентификатор, который, как вам говорят, служит для распознавания возможных шпионов, на самом деле не более чем метка, которая выявляет тех из стервятников, кто осмелился нарушить приказ и вернуться на одну из баз консорциума. Именно по этой самой причине, дорогуша, я буду пытать тебя и резать на части, но узнаю все, что необходимо для того, чтобы размотать клубок вашей маленькой интрижки и поучаствовать в уничтожении консорциума Занна раз и навсегда. Так что у тебя есть небольшой выбор, начать говорить самой, или я буду бить тебя током до тех пор, пока болевые рефлексы не вступят в противоречие с программой промывки мозгов, и перед своей смертью ты все же дашь мне ответы на пару-тройку моих вопросов. Итак, каким будет твой положительный ответ? Что ж, ничего нового. Имперский агент, который в прошлом убивал стервятников, не он первый, не он последний, но точно знает, как вытащить из нее нужные сведения, чтобы расследование двинулось с места. Подобного одолжения она противнику не сделает. Стервятник недовольно провела кончиком языка по внутренней поверхности верхнего ряда зубов, нащупала неприметную кромку на последнем слева, приподняла небольшой кусок навершия зуба, чтобы при смыкании расколоть ампулу с ядом, и не обнаружила маленькой капсулы на месте. «Ты уж прости», — хмыкнул Сергиус, насмешливо рассматривая стервятника, лишенного своей последней надежды на то, чтобы сдержать язык за зубами.